Идет Франсуа. Лицо опухло, глаза покраснели. Это он, семья Мапассана. Анри Ружон, Катюль Мендес, Альбер Каэн Денвер, Анри Сиар, Жозеф Рейнак, Жан Биро, Анри Боэр, Марсель Приво, Поль Алексис, Анри Лавидан и Эрья собираются перед могилой, пропуская вперед Золя. Золя говорит глухим от волнения голосом. Для своей речи он специально перечитал письма Ги. Вот письмо, написанное сразу после смерти Флобера. «Я не могу передать того, что переживаю в связи со смертью Флобера. Его образ непрестанно предо мной, мне чудится его голос. Я вижу его жесты, я вижу его самого в коричневом халате с воздетыми в разговоре руками. Меньше, чем от кого бы то ни было, разило от него чернилами. Он даже стал подчеркнуто избегать всяких разговоров о литературе, сторонится писательской среды, работая, как говорил он сам, в силу необходимости, а не ради славы. Нас, чья жизнь была целиком отдана литературным заботам, это немного удивляло». Голос изменяет ему. «Мопассан, Боже великий, Мопассан потерял рассудок, все удачи, цветущее здоровье, все рухнуло разом, какой ужас!» Превозмогая страх перед смертью, Золя продолжает. «Мы сохраним о нем память как о самом счастливом и самом несчастном из людей, на чьем примере мы с особой остротой ощущаем горечь крушения человеческих надежд. Мы сохраним о нем память как о любимом брате, баловне семьи, ушедшем навеки и горько оплакиваемом всеми». И заканчивает пророческой фразой. «А впрочем, кто решится утверждать, что болезнь и смерть не ведают, что творят?» Анри Сиар произносит несколько трогательных слов от имени друзей юности. Гребцы из лягушатни слушают, глаза их воспалены от слез. Прощаясь с Жозефом Прюнье, своим президентом, они хоронят и свою молодость. «Какая судьба, — повторяет Дюма, — какая потеря для литературы! О, какой это был гуляка!» И присутствие какой-то неизвестной дамы в костюме эльзаски, проследовавшей за катафалком от церкви Святого Петра до кладбища, словно бы подтверждает его слова. Туманом неизвестности окутано рождение Ги и участие его в войне 1870 года и вся его жизнь в целом. Он избегал откровений и уничтожал все то, что могло его изобличить. В возрасте, когда влекут собственные воспоминания, он был поражен безумием. После его смерти мать и отец не сохранят ничего, что помогло бы проникнуть в тайну его жизни. Они продают Ля Гиет, милого друга, обстановку квартиры на улице Бакадор. Лора продала и раздала все, сохранив лишь те предметы, которые представляли интерес для нее самой. Утрачены навсегда некоторые редкие документы, проданные с аукциона в отеле Друо 20 и 21 декабря 1893 года. Заинтересованные в сохранении тайны покупатели, миленькие графини, писатели, художники, торопливо совали в карманы компрометирующие их бумаги. Этим публичным разбазариванием было положено начало дьявольской пляски, продолжавшейся целых полвека. Беспардонные плуты, вроде Жизель Десток, Пиляра Даркаи, Пьера Бореля, англичанина Франка Гарриса и многие другие с легкостью подделывали и искажали документы, в то время как благочестивые руки пытались стереть все следы мерзости милого друга, распутники рылись в его грязном белье. Все в этой жизни неясно и туманно, как, впрочем, того хотел сам Мопассан. «Если я когда-нибудь стану достаточно известным для того, чтобы любопытное потомство заинтересовалось тайной моей жизни, то одна мысль о том, что тень, в которой я держу свое сердце, будет освещена печатными сообщениями, разоблачениями, ссылками, разъяснениями, порождает во мне невыразимую тоску и непреодолимый гнев.